Гости растерялись, не зная, что, собственно, следует делать, а главное, в кого стрелять. Возникла какая-то неловкость. Кто-то закричал «Дайте мне!» Это была толстуха Финкин, сталелитейные заводы. Без всяких колебаний она быстро приложила карабин к плечу и пустила пулю прямо в голову шальной, попав недалеко от центра мишени. Она, так сказать, разрядила атмосферу и задала тон. Все бросились за оружием. Вмиг разобрали все, что было в стойке. Передавали ружья из рук в руки. Затрещали выстрелы. «Давайте!» — восторженно кричал Большой Гэс. «Давайте еще! Они заряжены кетчупом!» Оркестр заиграл итальянскую оперу «Сельская честь», несомненно, по подсказке Бэмбилта, и тут толпу гостей охватило какое-то всеобщее сумасшествие. Вся сцена казалась совершенно нереальной. Лес на 60-м этаже огромного здания, в самом сердце Нью-Йорка, завывание древних индейцев сиу, карнавальные наряды, запах пороха, бешеная музыка, внезапно обезумевшие люди, выстрелы, топот, визг, смех и пластиковые пули, которые, ударяясь о фотографии, разлетались в прах и заливали их кетчупом, брызгами и длинными красными струйками, стекал он по изображениям, стекал медленно и как бы нерешительно. Странно, ни одна пуля не угодила в мишени, изображенные ниже пояса. В какую бы из фотографий ни стреляли, женщины чаще всего в шальную, пули ложились где-то возле сердца или попадали в лицо. Наконец Каленбергу надоела подобная сдержанность, он прицелился в половой орган шальной и точно попал в щель. Тут уж поднялся такой неистовый шум, что не сразу удалось расслышать голоса, провозглашавшие «он выиграл». «Стойте!» — Бэмбилд, что было сил, размахивал руками, пытаясь усмирить бурю. Все приняли участие. Приглашенные стали переглядываться. Потом раздался чей-то пронзительный голос. Сатропулос не стрелял. Грек бросил сердитый взгляд на ту, что назвала его имя. Это была его свояченица Ирена. Она тотчас же с вызовом посмотрела ему в глаза, прикидываясь в то же время наивной девочкой, позволившей себе невинную шуточку. «Ваша очередь!» — закричали со всех сторон. И все уставились на СС. Он пришел в ярость, оказавшись в центре всеобщего внимания, вовлеченным против воли в дурацкую игру, и почувствовал, как ему тошно от всех собравшихся тут кретинов, и как стыдно за шальную, которая, право же, заслуживает лучшего. Что касается мерзавки Ирены, она еще заплатит за свою выходку. «Дорогой друг, не лишайте нас удовольствия полюбоваться вашей ловкостью». Тут внезапно наступила полная тишина, и Большой Гэс протянул ему ружье. Грек холодно посмотрел ему прямо в глаза и отвел рукой карабин вместо того, чтобы взять его. Потом медленно подошел к клумбе, где цвели розы, сорвал одну из них, поднялся на подмостки, все так же неспешно снял с головы опереточную треуголку и вытащил из нее булавку, которой было прикреплено металлическое изображение черепа. А Бэмбилд пусть идет нафиг, если ему это придется не по вкусу, и прикрепил булавкой белую розу к фотографии шальной, безобразно перепачканной кетчупом, как раз к тому месту, где значилось сердце. «Браво!» — заорал Большой Гэс. «Вот это поступок джентльмена!» Кто-то из стариков, переодетых юнгами, не захотел остаться в долгу. Сорвав другую розу, он подбежал к фотографии хозяйки дома и бросил розу к ее ногам, а за ним последовали десятки других гостей. Розы Бэмбилта славились на весь Нью-Йорк. Три садовника, привезенные из Калифорнии, безвылазно пребывали на крыше этого дома и бережно поддерживали в них жизнь, защищая от холода, ветра и дыма городских труб. А теперь их расхватывали одну за другой, будто они были бумажными, и вот они уже целой грудой валялись перед изображением шальной Линди Бэмбилд. Впрочем, в этом была своя справедливость. Когда на кустах не осталось ни единой розы, все разразились криками «Ура!». Большой Гэс нетвердыми шагами подошел к оркестру и ухватился за микрофон. «Праздник продолжается, сейчас будет вручен приз». Прозвучали первые такты «Слоу Фокса». Зажглись новые прожекторы. Бэмбил, спотыкаясь на каждом шагу, направился к бассейну, ухватился за поручень лестницы, ведущей на вышку для прыжков, и, минуя трехметровый трамплин, полез выше, к шестиметровому, и, пошатываясь, встал на площадку. Каким-то чудом ему удалось дойти до самого края доски, которая вздрагивала под его тяжестью, и тут он остановился, внезапно почувствовав себя богом. Внизу копошились самые блестящие представители международного высшего света, он мог точно назвать по имени каждый из обращенных к нему сейчас лиц и каждому имени добавить совершенно точную цифру. У его ног находились миллиарды, самые красивые женщины, самые властные мужчины, те, кто правит миром. А он сейчас превыше всех. «Гэс, слезай оттуда!» — крикнула шальная. Охваченная тревогой, смотрела она на Бэмбилта, стоявшего в ярком луче прожектора, на этого старого пьяного каторжника, взлетевшего ввысь. Да, он был по-настоящему пьян от всего поглощенного спиртного, но к тому же его опьяняло ощущение собственного могущества, от которого сладостно замирало его сердце. Подняв вверх правую руку, он указал на небо. Там зажигались еще огни. Внезапно, пронзив тьму, появился вертолет, перекрыв своим грохотом все звуки, и осторожно сел в конце террасы. Тотчас же к нему бросились лакеи с факелами в руках, раскладывая длинную красную дорожку. И тут из его дверцы вышла ошеломляющая блондинка, полностью обнаженная, если не считать трех крохотных бантиков на кончиках грудей и на треугольнике лобка. Вертолет затих, толпа вопила от радости. Девица направилась к подмосткам, пританцовывая в ритме самбы, которую наигрывали музыканты. Покачивая в такт бедрами, она вскинула флажок, на котором было написано «Кто меня выиграл?» «Каленберг!» — тотчас же заорали гости. «Друзья мои! Друзья мои!» Гости уж и не знали, на кого смотреть. На каторжника, который вопил, прыгая на своем насесте, или на блондинку, взбиравшуюся на помост. «Идите же, получайте приз!» Чьи-то руки подтолкнули Каленберга к подмосткам, и Рена, поддавшись инстинкту, вцепилась в него, едва дыша, побелев от бешенства. «Не ходи, ты будешь посмешищем!» Наедине позволено все, но здесь, на глазах у всех этих людей, потерять лицо. Синяя борода отбросила ее прочь, но она снова принялась за свое, с огромным трудом пытаясь улыбаться. Все это, мол, шуточки. Герман так напился. «Смотрите же, смотрите!» Бэмбилд орал, что было сил, стоя на вышке и стараясь привлечь к себе внимание. «Вы только посмотрите на меня хорошенько. Густав Бэмбилд, 72 года». Едва слышный голос шальной отозвался как эхо. «Нет, Гэс, не надо». Впоследствии те, кто рассказывал об этом событии, говорили, что все произошло слишком быстро, чтобы можно было различить все подробности. Два одновременных зрелища, одинаково грубых, быстрых, страшных. Большой Гэс летит сверху в бассейн по безупречной прямой, Ирена бросается на блондинку, чтобы не подпустить ее к мужу, а та первый приз ругается, царапается, плюется, кусается. Липовый Нептун с оторванной бородой Каленберг пытается их разнять. Большой Гэс не выплывает на поверхность. Двое из гостей бросаются в воду. Один в наряде Амура со стрелами и колчаном, другой в виде тысячедолларовой купюры. Грек, получивший с того вечера новое прозвище «Человек с розой», бежит к шальной, которая стоит на краю бассейна, ломая руки. Амур и купюра вылезают из воды, поддерживая Бэмбилта подмышки. Множество рук тянется к нему. Большого Гэса уложили на краю его бассейна, украшенного итальянской мозаикой. Его гигантское тело в лежачем положении казалось еще огромней, а вокруг него лужа и три знаменитых американских профессора – кардиолог, хирург и специалист по сердечным заболеваниям. Они его щупали и выслушивали, мешая друг другу. «Гидрошок», — сказал первый. «Закупорка сосудов», — бросил второй. «Ничем не поможешь», — заключил третий. Все эти происшествия разворачивались в бешеном, неровном темпе старых немых фильмов, а поэтому часть гостей, все еще пытавшихся разнять Каленберга, его жену и первый приз, закрутившихся в смехотворном вихреобразном подобии балета, еще не знали о смерти хозяина дома. Грег поддерживал шальную, она спрятала лицо у него на груди. Он думал, что она вот-вот заплачет, боялся, что она лишится чувств. Но она только быстро прошептала ему на ухо, так тихо, что никто не слышал: «Ты должен мне помочь. Скажи мне, как по-твоему, я сейчас вдова или разведена?» Удивление Сократа длилось не более секунды. От этой незначительной подробности, которая заняла собой 2-3 часа, зависят миллиарды. И эти миллиарды имеют непосредственное отношение к шальной Линде. «Ты знаешь, что вот уже 10 лет?» «Знаешь ты это?» «Да». «Ты можешь объяснить мне, почему?» Марк скрипнул зубами. Он и самого себя-то не очень понимал, а уж Лену рискнул осторожно заметить. «Как время-то проходит, с ума сойти можно». Лена возмутилась. «Это жизнь моя проходит, а не время. Сколько это еще может тянуться, как по-твоему? У меня к нему ведь никаких чувств не осталось. Я с ним вижусь от силы 10 раз в год, и только и разговору, что о деньгах. Надо мной все потешаются, ведь он на каждом углу путается с девками. А ты пока что чем занимаешься? Когда ты, наконец, решишь взять ответственность на себя?» Все, кто знал Лену, считали ее ко всему безразличной. Когда она находилась на людях, казалось, ее ничто не интересует. Она редко высказывала свое мнение, не делилась ни единой мыслью ни с кем, кроме Марка. Казалось, она изливает на него все, чего не хотела доверить другим. Через месяц после событий в Нью-Йорке она настояла, чтобы он приехал на свидание в их прибежище на улице Фезандри. Чтобы отделаться от Беллы, которая ведала их отдыхом в Иден-Роке, Марк проявил чудеса ловкости, придумав приезд в Париж американского продюсера. Белла ему не поверила, но все же отпустила, так как была в это время поглощена турниром в Джин-Рамми, где, как она считала, ей непременно повезет. Что касается Лены, та была уже в пути. В тот же вечер она должна была встретиться с мужем на Балеарских островах. Вот уже несколько дней, как Пегас и его команда ждали своих пассажиров в Пальме на Майорке. Как правило, Грег никому не сообщал о том, куда собирается направиться. Просто в последнюю секунду велел поднять якорь. Гости, приглашенные на яхту, не знали наперед имени своих спутников, а встречали их уже на палубе судна и только в море узнавали, куда оно идет. Но никто на это не жаловался. Сатрополос замечательно умел соединять самых различных между собой людей и приглашать представителей всевозможных слоев светского общества, как государственных деятелей, так и актрис с мировым именем. Немало будущих деловых партнеров Грека околдовала когда-то своими загадочными глазами прославленная Димаунт. Как бы то ни было, каждая знаменитость могла быть уверена, что встретится там со знаменитостями. Статистов же набирали прямо на месте во время стоянок незнакомых девушек и парней, красивая внешность которых сулила им будущую известность. Море, солнце, музыка, выпивка, изысканная еда и прекрасное ничего не делание дополняли картину. В течение ряда лет Лена избегала этих круизов. Когда ей не удавалось встретиться с Марком, она несла свою скучающую лень и небрежную грацию на другие яхты. И все же, встречая на страницах крупных газет всевозможные восторженные отзвуки о Пегасе, она всякий раз чувствовала, что упустила что-то, не поехав с мужем. Видимо, на Пегасе царила смертная тоска только тогда, когда она там находилась. Можно было подумать, что именно в ее присутствии Грег теряет и юмор, и жизненные силы. Несмотря на то, что он, как ей казалось, стал для нее совершенно чужим, она все же с трудом переносила его широко известные связи с другими. Она, конечно, свободна, как воздух, но все же она, а не кто-либо иной, является законной супругой. Марк? Да. Если бы мне удалось освободиться, ты женился бы на мне. По плечам актера пробежал озноб. Осторожнее, скользкая почва. Ты же сама знаешь. Да, но ведь ты-то женат. Если случится, что ты уже не будешь замужем, я сразу освобожусь. Думаешь, она тебя так вот и бросит? Брошу-то я, а не она. И он подчеркнул свои слова, этак мужественно вздернув подбородок. Порой случалось, что он сам себе верил. Ты серьезно? Серьезно. Можешь мне поклясться тем, что тебе всего дороже. Если хочешь, клянусь твоей жизнью. Нет, поклянись своей. Марк был суеверен, он сделал ошибку. Не сразу ответил. Лена настойчиво спросила, ну как? Слушай, это же глупо, я такое терпеть не могу. Ты что же, моему слову не веришь? Поклянись. Ну вот что, поклянись, хорошо клянусь, своей жизнью. Скажи, клянусь своей жизнью. Загнанный в угол, он проворчал, клянусь своей жизнью. О, любимый мой. Она бросилась на него и осыпала поцелуями. Всем этим он уже был сыт по горло, и хотел только одного — смотаться из этой квартиры кровати. «Ты поклялся, Марк, ты поклялся. Теперь мне ничего не страшно. Я знаю, что ты меня любишь, я знаю теперь, что делать». Он услышал последнюю фразу, сперва не уловив смысла, потом ее слова, наконец, дошли до него. У него перехватило дыхание, будто от удара кулаком в живот. «Лена, что это значит? Что ты хочешь сделать? Молчи, сам увидишь». Мечтательный влюбленный тон, каким были произнесены эти слова, вызвал у него мучительную тревогу. Грек поскользнулся, выругался, оперся рукой о стенку коридора и с яростью посмотрел на предмет, из-за которого чуть было не упал, кучка дерьма. Да, в коридоре с панелями красного дерева, ведущим в его каюту, эта штука выглядела так же нелепо, как, скажем, дохлая крыса в молочном бидоне. Он нагнулся, чтобы рассмотреть ее вблизи, обнаружил, что она, видимо, появилась довольно давно, и заорал «Николас». Было 11 часов вечера, настроение у СС было прескверное, Пегас стоял наготове к отплытию, ждали почетных гостей, великую Менелас и ее мужа, а их все не было. Эта супружеская чета находилась в Венеции, и весть о новом сенсационном происшествии с пантерой распространилась оттуда вплоть до Майорки. Когда великая Менелас сидела в своих апартаментах у Даниэли, попивая томатный сок, ее ужалила оса в указательный палец правой руки. Капельки уксуса было бы вполне достаточно, чтобы унять боль, но она ненавидела простые средства. Пока Мими разрывался на части, чтобы предупредить организаторов об отмене концерта, звонил в контору Ллойда, объяснялся с прессой, собирая сотни телеграмм со всех концов света с выражениями сочувствия, великая Менелас, отказавшись выслушать уговоры своих поклонников и мэра города, забралась в постель, а к ее изголовью тотчас же поспешили крупнейшие медицинские знаменитости Италии. Всем стало ясно, с такой страшной раной шутить не приходится. Предосадная задержка. Грек, которому удалось ценой бесчисленных уговоров заставить ее принять, наконец, приглашение на яхту, был обречен топтаться на месте в ожидании ее приезда. А ведь все это было далеко не просто. Чита Гонсалес дель Сальвадор собиралась лететь из Венеции в Ниццу, чтобы добраться оттуда до собственной яхты Алэмп, стоявшей на якоре в Монте-Карло. Оттуда они намеревались двинуться не спеша в Сан-Тропес, но Сократ предложил сесть им в Пальме на Пегас и провести еще недельку на Средиземном море, посетив Майорку, Минорку и Вису, а затем, взяв курс на запад, на Картахену, проплыть вдоль побережья Испании и уж после этого прибыть в Монте-Карло к самому разгару сезона. А оказалось, что самолет, который Грек предоставил в их распоряжение, все еще в полной неподвижности ждет их в аэропорту Венеции. По-видимому, Менелас, не совсем оправившаяся от своей тяжкой болезни, еще не думала укладывать чемоданы. Пилот, буквально прикованный к своему посту, вот уже двое суток отвечал одно и то же на бесчисленные радиозапросы с Пегаса. Месье и мадам Менелас еще не прибыли в аэропорт. Как ему не объясняли, что при бракосочетании жена принимает фамилию мужа, а не наоборот, все было бесполезно. Эта ошибка пилота, впрочем, только подтверждала сложившееся мнение. Если уж человек женился на великой Менелас, он сам автоматически становился Менеласом, иначе быть не может. В Пальме, где Пегас уже 2 недели ждал в полной готовности, капитан Кириллис даже не решался давать полный отчет хозяину, забрасывающему его бесчисленными вопросами. Он отлично понимал, что у грека есть все основания для волнения. На борту находилась весьма и весьма взрывчатая смесь. Во-первых, это американская вдовушка, прибывшая 3 дня тому назад. Всему экипажу было известно, что она любовница СС. Как на грех, в это же утро явилась и мадам Лена. Встретились обе женщины довольно холодно. Каким-то чудом, возможно, предчувствуя грозящие неприятности, знаменитая Димаунт сочла необходимым выйти из игры, и, несмотря на уговоры грека, надо заметить, не слишком-то настойчивые, уехала в Нассау под предлогом срочного дела. Одной меньше. Днем разразился первый скандал между мадам Леной и хозяином. Кириллис, как ему полагалось, закрывал глаза на любопытство, одолевавшее его команду, члены которой сменяли друг друга под дверью хозяйских апартаментов и красноречивыми жестами передавали остальным содержание громогласных переговоров, имевших там место. Ведь на Пегасе любое слово и любой поступок пассажиров постоянно подслушивались, подсматривались, пересказывались и обсуждались всеми, от горничной до последнего поваренка, и каждый из них в точности знал, как разворачиваются и чем заканчиваются самые сложные взаимоотношения. Поведение хозяина они считали логически оправданным. Вообще-то он малый не вредный, на деньги для обслуживающего персонала, конечно, скупится, как все богачи, ходок по бабам он первоклассный, всегда готов созвать целую толпу девок, стоит жене отлучиться. Однажды мадам Лена явилась на яхту совсем неожиданно и прогнала оттуда 3 девок небесной красоты, за волосы их выволокла, а грек со своими друзьями и пикнуть не успел. И все же его поступки приводили экипаж в недоумение и вызывали в этой среде пылкие дискуссии в те часы, когда чистят картошку, драют палубу или просто отдыхают в жаркое время дня. Решительно всем, кроме, быть может, самого хозяина, было известно имя любовника мадам Лены, с которым она встречается в Париже на несколько часов от самолета до самолета. Дело совершенно нормальное. А вот сцена ревности, которую она закатывает Сатрополосу, это уже странно. Чем больше она отдаляется от него, тем больше ядовито-вежливых замечаний она ему отпускает, даже при посторонних. А уж наедине это сплошь попреки до слезы. Иногда случалось, она до того изводила его, что он сматывался, никому не сказавшись, исчезал 2-3 недели, никто не знал куда. Только несколько дней спустя это, конечно, становилось известно из газет, которые лихо наживались на любовных приключениях грека. Его видели то в Лондоне, то в Афинах, то в Париже, то в Риме, под ручку с белокурыми незнакомками. Николас. Грек вихрем промчался по лесенке, ведущей к наружному трапу, и налетел на 2 матросов, стоявших возле рейлинга. «Где Николас?» Тут он заметил, что матросы прячут в ладони зажженную сигарету. «Мерзавцы, я же запретил курить на борту!» Матросы, не теряя присутствия духа, спокойно раздавили пальцами окурок. «Убирайтесь вон!» Когда один из них, что был ростом поменьше, проходил мимо СС, тот пнул его ногой в задницу. «Еще раз поймаю тебя на этом, выброшу за борт». Матрос, разобидевшись скорее на то, что его застали за курением, чем на взбучку, кивнул головой в знак согласия и ушел. Он уж к такому попривык. Когда на грека находило, он не стеснялся рукоприкладства по отношению к команде, правда, смотря кому это доставалось. Только тем, кого он знал издавна, матросы этим даже вроде бы гордились. На Пегасе пинок ногой под зад считался своего рода отличием, которого удостаивались только старые знакомцы. «Вы меня искали, шеф?» Николас стоял перед ним, разыгрывая беспокойство и расторопность. «Пойди сюда». Грек взял его за ухо, проделал тот же путь в обратном направлении и подошел к кучке кала. «Это что такое, по-твоему?» Николас заинтересованным видом наклонился. «Вот это?» Да, именно вот это. Похоже на говно, шеф. Только это не я. СС встряхнул его. Еще не хватало, чтобы ты насрал на моей яхте. За что я тебе деньги плачу? За уборку. Так что же это значит? Этого только что не было. Врешь, свинья такая. Этому говну не меньше 3 дней. Это Герман, шеф. На борту было 3 божества. Грек, первый на судне после бога. Кириллис, капитан яхты, и 6-летняя короткошерстная такса по имени Герман, которую не зря боялись. Герман покусал за щиколотки самых знаменитых в мире людей. Ему было решительно все равно, что хватать зубами. То ли брюки государственного деятеля, то ли вечернее платье звезды, или туфли из крокодиловой кожи финансиста мирового класса. Сатрополос обожал эту собаку, она спала в его кровати и никого к нему не подпускала. К тому же ему было приятно окликать ее Герман. Каждый раз, когда пес передвигал с места на место свои 6 килограммов, СС представлял себе, как это сам Каленберг стелится по полу, услышав его голос. «Немедленно убери это, бездельник». Николас греб кучку руками. «Тряпочку бы надо». Он вытащил из кармана носовой платок и принялся вытирать пол. Стоя на коленях, он как нарочно подставлял зад для пинка. Но грек не поддался искушению, только покачал головой с отвращением и пошел прочь. «Что тут такое?» Лена приоткрыла дверь своей каюты. «Полно дерьма на борту». Она помолчала 3 секунды, потом нашлась. Неудивительно, дерьмо к дерьму липнет. И с силой захлопнула дверь. «Доброй ночи». Сократ уже готов был последовать туда за ней, чтобы еще разок всыпать ей как следует. Но передумал. Что поделаешь, если двоих уже ничто между собой не связывает. Да что уж тут поделаешь.